Смолин все это время так и стоял на эстакаде, не привлекая внимания, не заламывать же руки мелодраматическими жестами. Он только посерьезнел лицом, стиснул зубы, чувствуя себя чрезвычайно мерзко. С этой стороны он никак не ожидал поганых сюрпризов. В голове у него отчаянно пытались слиться в единое целое некие смутные и нечеткие версии, которые еще не удалось отшлифовать. Поскольку делать здесь более было совершенно нечего, он походочкой никуда не спешащего человека стал спускаться, держа длинную трость так, чтобы она не задевала ступеньки. Пару раз на него косились, конечно. К стандартным клюшкам из аптеки «Россия, матушка» привыкла, а вот фасонные трости носить разучилась. Ладно, черт с ними, береженого Бог бережет. Клюш, именно так все произошло. У него неожиданно образовалась куча свободного времени. Несколько часов. Пока-то Вову привезут в ментовку, неизвестно еще куда именно. Пока-то он, человек ушлый, потребует адвоката, да не с улицы, а своего доверенного. Пока тот прибудет, пока освободится, чтобы с ним можно было связаться. Смолин пошел еще медленнее. Свернул в парк. Жалкий, всего-то в полгектара огрызочек былого столетней давности, торжественно устроенного шантарцами к какому-то юбилею. 100 лет назад парк был больше размерами раз в 20 и тянулся от вокзала до нынешнего главного моста. Советская власть и клятые большевики тут были совершенно ни при чем. Город разросся, экология ухудшилась, и сосны, деревья капризные, помаленьку принялись вымирать. Так что парк, собственно, когда-то просто-напросто чуточку облагороженный скамейками кусок дикой тайги, пришел в жалкое состояние. Впрочем, он и сейчас являл собой местечко довольно глухое, поскольку главным лет с полсотни стал другой, как раз тогдашними большевиками тщательно обустроенный и по какой-то полумистической традиции, нареченной в честь Горького. Дорожки тут были не мощеные, а протоптанные, скамеек осталось совсем мало, зато, как легко догадаться, бутылок валялось столько, что их не всегда и успевали подхватывать окрестные бомжи, так что Смолин, хотя и задумавшись, зорко глядел под ноги. Как будто пытался высмотреть золотой костыль. Местная легенда гласила, что купец Заяцев, известнейший шантарский выпендрежник того времени, дабы посрамить своего главного соперника по той же части Буторина, к открытию парка удумал штуку, темной ночью вколотил в землю и тщательно замаскировал костыль, наподобие железнодорожного, только отлитый из чистого золота и соответствующим образом заклейменный, весом, что характерно, в 2,5 фунта. То есть в килограмм слишком. Позднее он торжественно об этом объявил, принародно обещая, что равнехонько через 10 лет при свидетелях костыль вытащит и употребит на благотворительные цели. А ежели какая скотина вздумает производить раскопки самостоятельно, то он, Заяцев, того в бараний рог свернет и голым в Африку пустит. Костыль, конечно, потихонечку искали, но этому, во-первых, старательно препятствовала гретая купцом полиция, а во-вторых, поди найди его на 10 гектарах дикой тайги. Где-то через годик отступились последние разочарованные кладоискатели, и прошел слух, что Заяцев все набрехал, никакого костыля нет и в помине. 10-летний юбилей забития костыля пришелся на то время, когда в Шантарске уже прочно сидели большевики, а Заяцев не менее прочно обосновался в Харбине. Так что никакого торжественного явления килограмма золота горожанам, как легко догадаться, не произошло. А вскоре о костыле забыли начисто, потому что хватало более насущных житейских проблем. Нынешние краеведы поголовно были солидарны с теми, кто считал эту историю чистой выдумкой, склонного к саморекламе купчишки. Но Смолин-то прекрасно знал и того человека, который 11 лет назад костыль все-таки обнаружил, и того, кто им ныне владел, понимающий был мужик, переплавлять, продавать и не подумал, держал в стеклянной витринке, где имелось еще немало ценного, как с исторической, так и с практической точки зрения. Он медленно шагал, где по тропинкам, где без дороги, пытаясь все же собрать смутные детали в нечто целое. Что мы имеем? А имеем мы ситуацию, когда, переиначивая заголовок какого-то классического английского детектива, «слишком много врубелей». Точнее, врубель-то один, но он и там, и сям, куда ни глянь. Причем, что любопытно, все поголовно в дерьме, а врубель-то регулярно в белом. Врубель продал шевалье револьвер, из-за которого разгорелся весь сыр-бор. Совпадение. Врубель — единственный, кто избежал вторжений и обысков. Случайность. Врубель — один из немногих, кто знал о поездках Вовы Багдасаряна, порой вплоть до точных адресов. Еще одно совпадение. Немного ли совпадений и случайностей на один квадратный метр? Но, с другой стороны, откуда взять конкретные улики? Таковых, строго говоря, абсолютно не имеется —